Дивный сон посетил меня под утро. Некто неуловимо знакомый, но неразличимый в теплом тумане видения, нежно перебирал пряди моих волос длинными чуткими пальцами. Я сонно мурлыкала, смутно сожалея, что это всего лишь сон. Прогнулась под невесомыми ласками. Висок, щека. Откинула голову, подставляя шею и грудь прикосновением быстрым и от чего-то пушистым, почти реальным. Не почти, просто реальным. Я осознала это, уже проснувшись, но еще не открыв глаза, а нежные пальцы никуда не делись. Забавно, лениво подумала я, все-таки разлепляя веки. Неужели додумать не удалось? В следующее мгновение я уже во все глаза таращилась на здоровенного черного паучищу размером с хорошую кошку, удобно устроившегося на моей груди. Незваный гость невозмутимо меня рассматривал и покачивал передними мохнатыми лапками. Наверное, ему там нравилось. «Помогите!» — хотела заорать я, но не смогла выдавить из перехваченного ужасом горла ни звука. Паук, потревоженный моим содроганием, приподнял брюшко и... «Ай!» — заверещала я, зажмурившись и взвиваясь из постели одним прыжком, чуть ли не на люстру. В прыжке я умудрилась сорвать с себя не только одеяло, но и ночную кофточку, так что в итоге на стол я вскочила, прикрытая только собственными волосами, да пижамными штанишками. Не открывая глаз, нащупала где-то за спиной швабру, выставила ее перед собой и только тогда рискнула осмотреться. В залитой утренним солнечным светом комнате никого не было. Паук пропал, словно морок, развеянный первым лучом солнца. Морок. Проклятый дроу. Отчего-то я ни на миг не усомнилась, по чьей милости сижу сейчас на столе в обнимку со шваброй. Злобные шуточки дроу давно уже считаются одной из расовых особенностей этого народа. Да и кто еще мог подпустить в сон девушки-паука? Раздраженно фыркая, я слезла со своего насеста и тщательно обшарила всю квартиру на предмет затаившихся по углам пауков, паучих и паучат. Морок там или не морок, а вдруг все-таки настоящие? Пауков я боюсь до судорог. Балрог, я же теперь спать нормально не смогу. Бррр. Под окнами просигналила машина. Ага. Где-то за стенами соседней квартиры приглушенно рычал шеф. Любопытно, а что приснилось ему? Я высунулась в форточку и обнаружила на лужайке перед домом огромный черный джип и изящно облокотившегося на его капот беловолосого красноглазого красавца в камуфляже Ночка. Красавец мило оскалился в мою сторону, даже не пытаясь скрыть восторг от собственной выходки. «Доброе утро, сударыня!» Злодей грациозно поклонился. «Вы очаровательны, словно это восхитительное утро!» «Ах, ну что вы!» – я смущенно похлопала ресницами и попятилась обратно в квартиру, как улитка в раковину. «Все ясно. Собираемся». Я рысцой сгоняла в душ, залпом выпила оставшийся с вечера кофе и, загрызая сухарик, принялась спешно облачаться. Спортивное трикотажное бельишко, черная футболка, мамин камуфляж, перчатки без пальцев, бандана и ботинки. Обнаружив в недрах шкафа еще и разгруз жилет, я радостно распихала по карманам необходимые мелочи и тщеславно покосилась на свое отражение. А что, вполне себе ничего, эльфиечка. Аккуратненькая и подтянутая. Через несколько минут мы с Дроу уже вовсю ворковали, обсуждая сравнительные характеристики боевых грифонов и верховых ящеров. Ну надо же о чем-то говорить, пока шеф там собирается, верно? Дорога до полигона заняла у нас около часа. Но для меня время это пролетело незаметно. Галантно усаженная на переднее сиденье, я обнаружила в зловредном Дроу очаровательного и умного собеседника. А потому скучать не было некогда. Красноглазый спецназовец умудрялся одновременно вести машину, одаривать меня лукавыми взглядами и улыбками, пикироваться с мрачно насупившимся эренрандиром и поддерживать со мной содержательную беседу. Предметом беседы оставались все те же грифоны и ящеры. Оказывается, семья Дзира занималась примерно тем же, чем и моя. Разумеется, это было своего рода хобби. Нельзя же ставить благосостояние целого рода в зависимость от всего лишь одного источника дохода. Однако факт оставался фактом. Семейство Ушо-Снах поставляло в ВС империи эксклюзивных и дорогущих боевых ящеров. Незаменимое средство передвижения в подземельях и катакомбах. Там, где загнется любой механизм, пройдет дроу на ящере. Собственно, и эльф на грифоне пролетит там, где пасует техника. Короче, мы самозабвенно щебетали, а Эрин Рандир, не имея возможности вставить в этот непрерывный речевой поток ни полслова, становился все мрачнее и мрачнее с каждым проносившимся мимо километровым столбом. Понемногу я даже начала испытывать уколы совести. Ему же, наверное, смертельно скучно слушать наше воркование. Если он не специалист по разведению верховых животных, конечно. Что вряд ли. Хотя самки и крупнее, обозначил абзац в ящериной теме дроу. Скажите, леди Нол, а в отношении грифонов это утверждение верно? Шеф сзади резко выдохнул. Я покосилась на него в зеркальце, но разглядела только четкий профиль начальства, надменно повернутый в сторону окна. Чего это он? «Вы позволите так вас называть, сударыня?» — спохватился коварный дроу и подмигнул. Я украдкой еще раз глянула на шефа. Что-то он совсем лицом потемнел. Может, укачало? «О!» — я чуть нахмурилась в раздумье. «Наверное, можно и так. Мы ведь тоже своего рода коллеги». Коллега радостно закивал с каким-то подозрительным энтузиазмом. Я тихонько фыркнула. «Ну а что такого? Ничего лишнего ни этот, ни остальные дроу себе не позволят. У них там все настолько сурово, что без позволения Матроны воины и чихнуть не смеют, не то что к эльфикам приставать. Я это знаю, и они это знают. Так и чего бы не пококетничать немного, последствий-то все равно не будет». Чтобы были последствия, главы семейств должны лет 10 переговоры вести между собой. Как минимум. Так что ничего серьезного из этого кокетства не выйдет. А несерьезного тем более. Касательно грифонов, я решила вернуться к безопасной теме. Знаете, для боевых полетов традиционно используют самцов. Коты крупнее и сильнее. Кроме того, они легче поддаются дрессировке. Опять же, как вам известно, довольно большая часть грифонолетчиков – женщины, и нам как-то проще найти общий язык. О, если так, то я прекрасно понимаю котов. Мило оскалился дроу. Носить на себе таких очаровательных всадниц – какой-то двусмысленный комплимент, однако. Ну ладно. Хотя все мои братья прекрасно ладят с верховыми грифонами, спешно продолжила я. Впрочем, истинный талант к полетам унаследовали только трое. Но ваша несравненная матушка, полагаю, не знает себе равных. «Ну что вы!» – я смущенно потупила очи. «Это преувеличение права. Кстати, сударь, нам еще долго ехать? Может быть, вы пока расскажете мне о правилах этих учений, чтобы я могла оценить разницу между ними и теми, к которым я привыкла дома?» «Разумеется». И темный эльф начал меня просвещать. Как оказалось, правила дровских игрищ практически ничем не отличались от мне привычных. Те же пробежки от одной КТ, контрольной точки, до другой, тот же поиск на точках заранее спрятанных предметов. И даже бегали они совсем как мы, парами патрулями. Незначительные различия нашлись только в снаряжении. Темные эльфы постреливали друг в дружку из легких арбалетов, миниатюрными стрелками с паучьим ядом. Три попадания – выбывание. «Одно или два – легкая парализация», – уточнил дроу. «Пауки!» – я поневоле поежилась и побледнела. «Пауки!» – мечтательно подтвердил Дзир и прищурился. «Вы их не любите?» «А я их боюсь», – кокетливо призналась я. «Учтем!» – многообещающе мурлыкнул злодей. «Может быть, музыку?» «Можно!» – кивнула я, чтобы закрыть паучий вопрос. «Ух! Но это я не знала, на что соглашалась». Дроу врубил, наверное, это можно было назвать музон. Нечто бодро громыхающее и мрачно воинственное, вызывающее стойкие ассоциации с марширующими по темным пещерам красноглазыми воителями. От неожиданности я содрогнулась, однако ударная музычка нашла некий отклик в моей милитаристической душе. Что-то отчасти сродни любимой мамочкиной группе «Пандемия» или «Слепой дозорной», Она ее тоже очень уважает. Есть там такая тема про Нолдор. Определенно, между кровожадными дроу и моими воинственными предками по материнской линии есть что-то общее. Воодушевленный моими испуганно-одобрительными подергиваниями, дроу переключался с трека на трек, а бедный мой шеф, которому это било по ушам, возмущенно рычал сзади. Так, похоже, пора поговорить о погоде. Самое время, а то как бы чего не случилось.